Глава 67. Тебя наверняка спросят и о причинах, почему мы до сих пор не подтвердили брак, и докопаются о том, что я не Валери, сообразила я. Адальхард расстегнул верхние пуговицы рубашки и шумно вздохнул, что подтвердило мои опасения. Но ведь у тебя есть доказательства, что это Эскорт все подстроил. Ты же записал на артефакте мое признание, Роберт. Дракон поглядел на меня мучительно. В его глазах разливалось раскаленное жидкое серебро, а зрачки пугающе вытягивались в длину. «Я могу обвинить Эскорта и отдать его правосудию. Но главного, чего я боюсь, это не изменит. Они приговорят тебя, Лера», — хрипло произнес Роберт, взяв в ладони мое лицо. «Потому что твое тело умирает, и Валери в нем страдает». Наш разговор прервал шорох тяжелых одежд. В конце длинной галереи замаячила процессия магов во главе с Гилмором. В свите архимага шагал и нагло ухмылялся Эскорт. Вот кого тут не хватало. «Ваша светлость», — проговорил архимагистр, и его гулкий голос эхом разнесся по галерее. «Когда вы уже пощадите старика? Я не в том возрасте, чтобы за вами бегать. Пора нам с вами уже поговорить, подписать документы и короновать вас». Гилмор приблизился, потряхивая кипы бумаг. «Лорд Эмеральд только что подписал отказ от трона в вашу пользу, ваша светлость. Леди Валери, ваша подпись тоже требуется. Извольте вот тут». Мне протянули документ, но его перехватил Роберт и помотал головой. «Нет, измените формулировку. Соглашаюсь, что брак с герцогом Робертом Адальхартом подтвержден и нерушим, нужно убрать. А вместо этого написать: не имею возражений, что герцог Роберт Адальхарт наследует моему отцу, королю Эмеральду Нортону». «Странная формулировка», — прищурился архимагистр Гилмор. «Да, звучит так, будто лорд Адальхарт брак все же не подтвердил и желает последующего развода с принцессой», — хмыкнул Эскорт. «Неужели слухи правдивы?» Дракон и маг схлестнулись взглядами. Я почувствовала, как мышцы Роберта напряглись, готовые к бою. «Давайте сюда документы». Я вышла вперед и встала между мужчинами. Не хотела, чтобы мой дракон получил какой-нибудь неловкий удар в свою не очень прочную грудину. «Сейчас я все исправлю в формулировках, как говорит мой супруг». Проведя над бумагой ладонью, я призвала магию тьмы. Она убрала чернила и заменила надпись на ту, которую потребовал Роберт. Архимагистр внимательно следил за моими движениями и за тем, как я оставляю на документе свою подпись магии. «Ну что, у вас есть еще какие-то сомнения по поводу нашего брака?» — хмыкнула я, возвращая магистру Гилмору подписанные с помощью драконьей тьмы документы. «Вы великолепно владеете магией супруга, ваше величество», — кивнул Гилмор. Эскорт приподнял верхнюю губу от гнева и оголил зубы, словно хищник. Глаза его переливались огнем, а лицо исказилось гневом. «Тогда осталась исповедь, ваша светлость», — процедил Эскорт, хитро прищурившись. Мне сделалось очень страшно за себя и за Роберта. Затряслись колени, и по коже побежали мурашки. Исповеди не избежать, а значит, и правда вскроется. Роберт повернулся ко мне и взял мои руки в свои. «Лера, я перенесу тебя порталом в свой столичный особняк», — прошептал он мне на ухо. Тепло его рук уняло дрожь. «Там сильный гарнизон, самые верные люди». Голос дракона звучал строго и опасно. «С тобой, мое сердце. Я сумею тебя защитить, ничего не бойся. Будь там и жди». Роберт с бесконечной тоской провел ладонью по моей щеке и, бережно поцеловав висок, подтолкнул меня в заколыхавшийся круг портала. «Скоро увидимся, душа моя», — донесся вслед драконий хриплый шепот.